Он передохнул. Предводитель сказал: «Вы все больше удивляете меня, магистр. Вот вы говорите о своей жизни, а речь идет сплошь о частных, субъективных впечатлениях, личных желаниях, личных эволюциях и решениях. Право. Не думал, чтобы костолеец вашего ранга мог видеть себя и свою жизнь так». В его голосе звучали не то упрек, не то грусть. И кнехта это огорчило. Однако он собрался с мыслями и бодро воскликнул: «Но мы же, досточтимые, говорим сейчас не о костолее, не об администрации, не об иерархии, а только обо мне, о психологии человека, причинившего вам, к сожалению, большие неприятности, о том, как я нес свою службу, как исполнял свои обязанности, о достоинствах или недостатках, которыми я, как костолеец и магистр, обладал, мне говорить не к лицу. Моя служба, как вся внешняя сторона моей жизни, у вас на виду и поддается проверке. Придраться вы сможете мало к чему. Речь идет ведь о чем-то совсем другом, о том, чтобы показать вам путь, которым я шел как индивидуум, путь, который вывел меня из Вальдзеля и завтра выведет из Касталии. Послушайте меня еще немного. Будьте добры. Тем, что я знал о существовании какого-то мира за пределами нашей маленькой провинции, я обязан не своим ученым занятиям, в которых этот мир фигурировал лишь как далекое прошлое, а прежде всего моему однокашнику Дезиньори, который был гостем оттуда, а позднее своему пребыванию у отцов бенедиктинцев и патеру Иакову. Собственными глазами я мало что видел из мирской жизни, но благодаря этому человеку я получил представление о том, что называют историей. И, возможно, что тем самым уже положил начало той изоляции, в какой оказался по возвращении. Возвратился я из монастыря в страну почти без истории, в провинцию ученых и умельцев игры, в очень изысканное и очень приятное общество, в котором, однако, я со своим представлением о мире, со своим любопытством и интересом к нему был, казалось, совсем одинок. Многое могло меня утешить. Было несколько человек, которых я высоко ценил, и сделаться коллегой которых стало для меня смущающей и радостной честью. Было множество хорошо воспитанных и высокообразованных людей, было вдоволь работы и довольно много способных и милых учеников. Однако за время учения у отца Иакова я сделал открытие, что я не только костолеец, но и человек, что мир, весь мир имеет ко мне отношение и вправе притязать на мою причастность к его жизни. Из этого открытия следовали потребности, желания, требования, обязательства, потакать которым мне никак нельзя было. Жизнь мира, на взгляд костолейца, была чем-то отсталым и неполноценным, жизнью в беспорядке и грубости, страстях и рассеянии. В ней не было ничего прекрасного и желанного. Но ведь мир с его жизнью был бесконечно больше и богаче, чем представления, которые могли себе составить о нем костолейцы. Он был полон становления, полон истории, полон попыток и вечных новых начал. Он был, может быть, хаотичен, но он был родиной всех судеб, всех взлетов, всех искусств, всякой человечности. Он создал языки, народы, государства, культуры. Он создал и нас, и нашу Касталию, и увидит, как все это умрет, а сам будет существовать и тогда. К этому миру мой учитель Иаков пробудил у меня любовь, которая постоянно росла и искала пищи. А в Касталии пищи для нее не было. Здесь ты был вне мира, был сам совершенным, больше не развивающимся, больше не растущим мирком.